Но только что он заметил в себе это болезненное и до сих пор совершенно бессознательное движение, так давно уже овладевшее им, как вдруг мелькнуло пред ним и другое воспоминание, чрезвычайно заинтересовавшее его. Ему вспомнилось, что в ту минуту, когда он заметил, что все ищет чего-то кругом себя, он стоял на тротуаре у окна одной лавки и с большим любопытством разглядывал товар, выставленный в окне. Ему захотелось теперь непременно проверить, действительно ли он стоял сейчас, может быть, всего 5 минут назад, пред окном этой лавки, не померещилось ли ему, не смешал ли он чего, существует ли в самом деле эта лавка и этот товар, ведь он и в самом деле чувствует себя сегодня в особенно болезненном настроении, почти в том же, какое бывало с ним прежде, при начале припадков его прежней болезни. Он знал, что в такое предприпадочное время он бывает необыкновенно рассеян и часто даже смешивает предметы и лица, если глядит на них без особого напряженного внимания. Но была и особенная причина, почему ему так уж очень захотелось проверить, стоял ли он тогда перед лавкой. В числе вещей, разложенных на показ в окне лавки, была одна вещь, на которую он смотрел и который даже оценил в 60 копеек серебром. Он помнил это, несмотря на всю свою рассеянность и тревогу. Следовательно, если эта лавка существует, и вещь эта действительно выставлена в числе товаров, то, стало быть, собственно, для этой вещи останавливался. Значит, эта вещь заключала в себе такой сильный для него интерес, что привлекла его внимание даже в то самое время, когда он был в таком тяжелом смущении, только что выйдя из вокзала железной дороги. Он шел почти в тоске, смотря направо, и сердце его билось от беспокойного нетерпения. Ну вот эта лавка. Он нашел ее, наконец. Он уже был в 500 шагах от нее, когда вздумал воротиться. Вот этот предмет в 60 копеек. Конечно, в 60 копеек не стоит больше, подтвердил он теперь и засмеялся. Но он засмеялся истерически. Ему стало очень тяжело. Он ясно вспомнил теперь, что именно тут, стоя пред этим окном, он вдруг обернулся, точно давеча, когда поймал на себе глаза Рогожина, уверившись, что он не ошибся, в чем, впрочем, он и до проверки был совершенно уверен. Он бросил лавку и поскорее пошел от нее. Все это надо скорее обдумать. Непременно. Теперь ясно было, что ему не померещилось и в вокзале, что с ним случилось непременно что-то действительное и непременно связанное со всем этим прежним его беспокойством, но какое-то внутреннее, непобедимое отвращение опять пересилило. Он не захотел ничего обдумывать, он не стал обдумывать, он задумался совсем о другом.